Точно ему угрожала смертельная опасность, белый как бумага. «Белый как бумага», — подумал он с удовольствием. «А теперь, наверное, один-одинешенек грызет кулаки от злости». Но нелегко было представить себе Рауля таким. Всякий раз, когда он пытался подвергнуть его самым тяжелым унижениям, он видел спокойное, немного насмешливое лицо Рауля. Вспоминал, как он протягивал трубку и подходил погладить его по голове. Вероятнее всего, валяется сейчас на кровати, покуривая, как ни в чем не бывало. «Ну, это положим», — подумал он мстительно. «Наверняка впервые так его отшили. А он теперь будет знать, как связываться с этими чертовыми педерастами. И только подумать, как он обманывался, верил, что это его единственный друг, тот, на кого можно рассчитывать на пароходе, где нет женщин, которыми бы стоило заняться, или, по крайней мере, других мальчишек его возраста, с кем можно было бы порезвиться на палубе. Вот скука! Ну, теперь он пропал. Лучше вообще не выходить из каюты». Перед ним возник образ Паулы. Вот еще одна неожиданность, если происшествие с Раулем можно было считать неожиданностью. Паула. Какую, черт побери, роль играла она во всем этом? Он сделал несколько предположений, поспешных, грубых и не удовлетворивших его, и снова озадаченно подумал. Именно в такие минуты и рождались у него мимолетные порывы гордости, распиравшие грудь. И он глубже затягивался сигаретой, потому что трубка валялась около двери, а над ней на стене красовалась отметина яростного удара. Почему выбор пал именно на него, а не на кого-то другого? Почему Рауль сразу же разыскал его той ночью, когда они садились на пароход, а не увязался за кем-нибудь другим? Неважно, что никого другого не было, что выбор был роковым образом ограничен. От сознания, что Рауль выбрал именно его, Филиппа, хотелось швырнуть его трубку о стену и в то же время глубоко вздохнуть, закатить глаза, словно наслаждаясь какой-то особой привилегией. Но Рауль ему еще заплатит. Можете быть уверены, заплатит за все, чтобы впредь не ошибался. «Черт побери, ведь я же не давал ему повода», — подумал он, резко выпрямляясь. «Я же не Виана, не Фрейлих, так раз так. Он докажет Раулю, что он настоящий мужчина, и пускай не старается больше этот расфуфыренный хмырь со своей рыжей девкой. И так он ему слишком много позволил — давать советы, лезть с помощью. Позволил лишнее, и этот тип возомнил ни ве что». Услышав какой-то шум у двери, он вздрогнул. «Черт, но и нервный он стал». «Тоже». Он украдкой посмотрел на Бебу, которая, морща нос, нюхала воздух в каюте. «Ты все куришь?» — сказала Беба со своим обычным добродетельным видом. «Вот увидишь. Скажу маме, она спрячет от тебя сигареты». «Пойди в дерьмо и посиди там немного», — ругнулся Филипп почти добродушно. «Ты что, не слышал, что звали ужинать? Ишь, какой выискался! Я должна вылезти из-за стола и бегать за ним, как за маленьким ребенком. Конечно, привыкла, что все только бегают за тобой. Папа велел передать, чтобы ты немедленно поднялся в столовую». Филипп ответил не сразу. «Скажи ему, что у меня болит голова. Может, потом, на праздник, я пойду». «Голова?» — спросила Беба. «Выдумал бы что-нибудь получше». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Филипп, выпрямляясь. Он снова почувствовал, как неприятно засосало под ложечкой. Услышав, что дверь захлопнулась, он сел на кровати. «В столовой надо обязательно пройти мимо второго столика, поздороваться с Паулой, Лопесом и Раулем». Он начал медленно натягивать голубую рубаху и серые брюки. Включив свет, увидел валявшуюся на полу трубку и поднял ее. Она была совершенно целой. Он подумал, что лучше всего отдать трубку Пауле вместе с коробкой табака, чтобы она... Да, в столовой он должен пройти мимо столика и поздороваться. А если взять